нужно это слова не находи. Сама не подходи. В ее глазах нужно прочитать. Я хочу тебя, но я не бляю. 4 утра и рано вставать. Но ей наплевать. В ее глазах можно прочитать. Я хочу тебя, но я не бляю. 4 утра и рано вставать. Но ей наплевать. Ей наплевать. Ей наплевать. Ей наплевать. Ей наплевать. Читать. Я хочу тебя, но я не бляю. 4 утра и рано вставать. Но и на...